«А он подарок мне привез», – деловито наморщила лоб потенциальная невеста. Возникла неловкая пауза, во время которой Антон, начав краснеть, дважды раскрывал и закрывал рот, а я стаскивал с руки лечебный браслет, чтобы подсунуть его Антону под столом. Но моя рука наткнулась на руку Алисы, которая тоже что-то совала Антону. Наконец он, на ощупь определив более подходящий подарок, отодвинул мою руку с браслетом и поднялся из-за стола. «Надеюсь, мой подарок ты будешь носить», — сказал он девчонке, протягивая часики, которые сам недавно подарил Алисе. «Спасибо за подарок, красивые», — сходу оценила часы девочка, присев к Никсоне. «А насчет свадьбы я подумаю, и с мамой посоветуюсь», — крутанулась она на месте, убегая обратно к своему столу. Часы она успела нацепить на себя по дороге, и, сев за стол, подняла руку, любуясь подарком и показывая его остальным детям. «Вот видишь», — развел руками Кайзер, обращаясь к Эриху, «с твоим вариантом еще не все ясно, и девушке нужно подумать, и мама еще неизвестно, что посоветует». Так что вели лучше реликвии принести, а насчет целителя не беспокойся. Моя Алиса лекарское дело хорошо знает, к тому же она недавно у меня стала самым молодым архимагом в мире, торжественно закончил Кайзер, надуваясь от законной отцовской гордости и даже не пытаясь этого скрывать. Какие интересные новости, не знаю, то ли радоваться им, то ли огорчаться, внимательно посмотрел Эрих на гессенскую муху, беззаботно поедающую печенье, ну... «Да ладно, будь по-твоему, ай, да Кайзер, ай, да сукин сын», мысленно отметил я выверенную и точно выстроенную беседу, проведенную Вильгельмом, вынудил все-таки старикашку на испытание согласиться, как он свою партию вел. Одно слово, гроссмейстер. Очень скоро в зале появился круглый стол, накрытый пурпурной бархатной скатертью, а там и сами реликвии были торжественно внесены в зал. Глава 90. Испытание Антона реликвиями Гогенцоллернов проходило в полной тишине. Даже дети молчали, и такое впечатление, что дрова в камине перестали потрескивать. Как бы тихо в зале ни стало, но, пожалуй, никто не смог услышать, как Антон произнес кодовое слово «сова» при активации рубиновой звезды архимага Рихарда Гогенцоллерна. Пожалуй, лишь я заметил, как шевельнулись губы Антона, когда он взял звезду в руки. Да, запомнил я рассказ покойного Медведева про то, как два друга, выпускники Венской академии архимагов, когда-то обменялись прозвищами, применив их в качестве кодовых слов для активации своих, только что полученных рубиновых звезд. У звезды Медведева этим словом стал орех. Так тогда Савва переделал имя Рихарда, а в ответ от друга он получил прозвище «Сова». Судя по всплеску огней, активация звезды у Антона прошла успешно, а спустя десяток томительных секунд, и по короне огоньки побежали, но вскоре мелькание успокоилось и камни на короне засветились едва заметным ровным светом. Рюмин стоял посреди зала, закрыв глаза, а мы выстроились полукругом, жадно ловя любые мелочи, и боясь шелохнуться. «Антон, как ты себя чувствуешь?» Алиса первой не выдержала затянувшегося молчания, и весь ее вид свидетельствовал о том, что она в любое мгновение готова сорваться с места и броситься на помощь своему жениху. «Как чувствую?» — приоткрыл Антон глаза и замер, словно прислушиваясь к себе. «Замечательно я себя чувствую. Никогда еще ничего так отчетливо не видел и не слышал. Кажется, что теперь любой шорох несет в себе гораздо больше смысла и информации, чем раньше было. А как думать легко? Стоит только что-то вспомнить, и тут же все детали того, о чем думаешь, в голову приходит, да так быстро, что опомниться не успеваешь. Словами это не передать, но ощущения просто фантастические, бесподобно. Корона – это не просто украшение, концентратор работы изначальных, и Рихард был последним, кто мог им пользоваться, ни к кому конкретно не обращаясь, высказался Эрих. Надо же, сработало, как-то очень запросто отметил Кайзер, и захлопал в ладоши. Еще несколько человек его поддержало, и это вызвало в ответ широкую улыбку Антона. «Молодой человек, а скажите нам, не знакомо ли вам случайно заклинание «Огненный круг»?» Наморщил лоб Эрих Гогенцоллерн, явно не вдруг вспомнив название заклинания. «К сожалению, нет», — ответил Антон, но тут же замер, что-то сообразив. «Впрочем, дайте мне пару минут, и я посмотрю, нет ли его среди тех заклинаний, что находится в памяти этой звезды», — ткнул он пальцем в рубиновое украшение. Справился он гораздо быстрее. Видимо, корона и в самом деле непростое украшение. Есть такое заклинание, и думаю, что с концентратором я его без труда смогу собрать, радостно известил он всех нас, да нельзя довольный своими новыми способностями. «Пожалуй, огненное кольцо поможет нам увидеть, насколько вы сильны, как архимаг», — обратился старик к Антону и пожевал сухие губы, раздумывая, стоит ли ему давать еще какие-то объяснения, но потом, мотнув головой, добавил, «В наших семейных хрониках не раз упоминалось, что огненное кольцо, создаваемое Рихардом, было 350 шагов в диаметре. А не пройтись ли нам в парк, господа?» Спустя минут 10-15, мы все, закутавшись в плащи, вышли на улицу и под противным моросящим дождем долго добирались до стрельбища, расположенного у черта на куличках. Громадный парк себе Гогенцоллерны отгрохали. Мы уже минут 10 идем, а парку конца краю не видно. Стрельбище открылось взгляду все разом. Стоило нам только подняться на пригорок и выйти на специальную площадку, с оборудованной там беседкой весьма приличных размеров. Народ тут же залез под крышу, и лишь небольшая группа, в которой оказался и я, осталась стоять на краю площадки под моросящим дождиком. «Прошу вас, молодой человек», — махнул рукой Эрих Гогенцоллерн, указывая на пустующее стрельбище. «Там же вышки у вас, могу зацепить», — прикинул Антон диспозицию. По краям стрельбища действительно стояли две деревянные смотровые вышки, и даже с такого расстояния было понятно, что сделаны они по немецкому обычаю очень добротно и аккуратно, между вышками 500 метров. «Вы уж постарайтесь как-нибудь попасть между ними», — усмехнулся Эрих, не преминув добавить в свой совет толику язвительности. «Мое дело предупредить», — проворчал Рюмин, подходя к краю площадки. «Честно говоря, я, глядя на замершего парня, думал, что на освоение незнакомого заклинания и его сборку у Антона уйдет минут 10, и, признаюсь, сильно удивился, когда он, через пару минут взмахнул руками, словно собираясь накинуть на стрельбище покрывало. Видимо, корона неплохо ему помогает. Раньше особой прытью в составлении заклинания Антон не отличался, и руками он не махал, а сейчас, словно меня передразнивает. Полыхнуло знатно, действительно огненное кольцо, кольцо из огненного шквала, взметнувшись метров на 15 в высоту, гудело так, что даже на расстоянии уши закладывало. Но вот кольцо начало сжиматься, и когда оно собралось в центре, то в небо взметнулся огненный протуберанец, рассыпавшись на большой высоте с оглушительным грохотом. «Метров 600 получилось», — первым высказался Кайзер, тряся засунутым в ухо мизинцем. 650, не согласился с ним Гогенцоллерн, вычислив размер кольца по каким-то лишь ему ведомым признакам, и обе вышки сжег, засранец. Да, вышек уже нет, одни лишь догорающие обломки в виде двух больших костров видны на их месте. К Антону старик подошел чуть ли не строевым шагом, и, положив свои руки ему на плечи, долго вглядывался в его глаза. «С возвращением в семью, сынок», — твердым, хорошо поставленным голосом сказал Эрих, так отчетливо и громко, что его услышали не только мы, но и все набившиеся в беседку родственники. Торжественность момента несколько нарушил Кайзер. «Давай и ты, старый хрыч, в столицу возвращайся. Думаешь, мне одному легко лямку тянуть? Надеюсь, теперь у тебя причин для обид не осталось», — проворчал Вильгельм намеренно скрипучим голосом. «И вернусь», — улыбнулся Эрих, развернувшись к Кайзеру и приобняв рукой Антона за плечо, многозначительно заметил, «дел нам теперь много предстоит. Не поверишь, я, пока тут сидел, столько незавершенного вспомнил, что на несколько лет работы наберется. К тому же слышал я краем уха, что соседи на юге начали оружием чересчур громко брецать. Забыли, видимо, как содрогается земля от поступи немецкой армии. Вот и не затягивай, а то у меня делегация французская прибыла. Хочешь не хочешь, а придется их принять на следующей неделе. С итальянцами проблемы серьезные. Испанию пора в чувство привести. А чего тянуть? Сейчас отметим наше дело хорошим обедом, да с вами вместе и поеду», — вскинул голову Эрих, как старый боевой конь, заслышавший звук сигнальной трубы. «Надеюсь, хоть Глинтвейн-то у тебя остался», — проворчал Вильгельм, стряхивая дождевые капли с капюшона своего плаща. «Вот только сомнений мне не надо высказывать», — тут же встопорщился старик, — «все одно, не подпущу тебя к моим винным подвалам». «Ну ладно, ладно», — поднял перед собой ладони Кайзер в примирительном жесте, — «но попробовать-то стоило, а то сам ими постоянно хвалишься, а нет, чтобы другу показать. Прогулялись бы час-другой, некогда нам пить, дел не в проворот», — отрезал Гогенцоллерн, и, увлекая за собой канцлера, возглавил обратное шествие к замку, начав по пути что-то Вильгельму втолковывать вполголоса, время от времени решительно рубя рукой воздух. Я же решил дождаться Антона, которому пришлось выслушивать поздравления. Его новоявленные родственники, выстроившись в очередь, подходили к нему и что-то радостно вещали, к счастью ограничиваясь двумя-тремя предложениями. Видимо, разошедшийся дождик более долгим речам отнюдь не благоприятствовал. Дольше всех около Антона задержалась Луиза. Она о чем-то его спрашивала, а он на полном серьезе ей что-то объяснял, то и дело жестикулируя руками и указывая на стрельбище. Не поверите, но гессенская муха наблюдала за ними с мудрой усмешкой, вовсе не свойственной ни ей самой, ни ее возрасту. Казалось бы, отжал я у Германии броненосный крейсер, который должен будет в скором времени стать флагманом моего Сахалинского флота, и теперь уже можно кричать «Ура!», считая, что многие проблемы с блокадой Ханцю у меня закончились. Так вот нет, проблемы только начались. Я уже говорил, что немецкие кораблестроители и результаты их работы меня впечатлили еще в то время, когда я в академии изучал историю развития немецкого флота. Впрочем, это не важно, гораздо важнее другое. При ознакомлении с чертежами корабля я оказался согласен далеко не со всем, что немцы придумали. В основу корабля была заложена та же самая концепция, что и в исторически удачные крейсера типа «Адмирал Хиппер», известные еще с довоенных времен. Как вы сами понимаете, вмешаться в строительство корабля, которому до спуска на воду осталось от силы 2 месяца, дело гиблое, и в 99 случаях из 100, практически безнадежное. Корабли такого класса немцы строят больше 2 лет. Никто, ради ваших капризов, не остановит работы на верфях, дожидаясь переделки уже утвержденного проекта. Кроме того, поставки оборудования и вооружения, производимого сторонними фирмами, уже оплачены и работают. Верфи – это всего лишь окончательный сборочный цех, в котором на строящийся корпус корабля монтируют прибывающие со всех сторон двигатели, блоки, винты и системы вооружения и еще кучу разных мелочей, перечень которых у немцев уложен в 15 томах и изобилует настолько сложными выражениями, что мое знание немецкого языка очень часто дает сбой. А сам процесс постройки необычайно сложен не столько своей конструкцией, сколько тщательно расписанным планом поставок. К чести немцев, верфи у них работают, как швейцарский хронометр. У нас, в России, высший пилотаж, если ты привез свою продукцию покупателю день в день. В Германии я увидел совсем другую культуру производства. У них поставка осуществляется по часам и минутам. Поставки приходили так, словно строящийся корабль стоял на конвейерной ленте. Не скажу, чтобы с точностью до минуты все совпадало, но ни на одном участке простоя больше, чем минут в 15, я не заметил. Я понимаю, что далеко не каждый князь, да что там князь, обычный неодаренный, обратит внимание на такие, казалось бы, мелочи. Да и пусть не обращают, конкурентов меньше будет. У кого-то склады, ржавчина и вороватые кладовщики с извечной путаницей, а у другого, выверенная по часам и минутам поставка с колес. Но эти вопросы мне на заметку, как пример того, чему стоит поучиться. С немцами я начал спорить совсем по другому поводу. Первое и, пожалуй, самое удачное, что мне удалось, так это отказаться от 4 единиц минно-торпедного вооружения. 3-трубные торпедные аппараты на верфи еще не прибыли, и кроме того, их можно будет поставить на следующий крейсер этого же проекта. Главное, что мне помогло быстро решить вопрос, это то, что я не стал требовать никакой компенсации за эти агрегаты, ограничившись договором про монтаж иных установок. Я понимаю, что 12 торпед, а в условиях реального боя, 6, так как они будут выпущены с одного борта, это грозное оружие, а другие 6 потребуют разворота, вряд ли осуществимого в реальном бою. Торпеда, диаметром в 533 мм и длиной больше 7 метров, это ужас и ад в одном флаконе. Мало, какой корабль моего времени переживет встречу с таким чудовищем. И все-таки я их решил заменить. Негоже моему красавцу выходить на пистолетные дистанции торпедной атаки. Относительно неспешно наша грозная торпеда не больше 7 километров протащится в сторону врага. Для современного морского боя, как мне докладывали флотские, это нереальная дистанция, слишком малая. Кроме того, торпеда хороша, когда она сброшена в воду и устремилась в сторону вражеского корабля. Но абсолютно обратная ситуация возникает, когда сброса еще не произошло, а у тебя на борту дюжина таких кабанчиков, что взорвись любой из них от случайного попадания осколка той же авиабомбы или снаряда, и мало никому не покажется. А уж когда тебя настигнут сомнения, что в снаряженном трехтрубном торпедном аппарате одной взорвавшейся торпедой дело может не обойтись, а скорее всего случится так, что все три рванут, то поневоле в затылке зачешешь. Короче, на моем крейсере торпед не будет. Освободившееся от торпедных аппаратов место будет занято спаренной зенитной 30-миллиметровой автоматической пушкой и ракетной установкой. Да, как оказалось, неуправляемые ракетные снаряды, это очень просто. Я и не думал, что настолько. Успел за два дня до вылета в Германию меня найти генерал Каргальский и буквально на пальцах все объяснить. Есть там один маленький секретик, связанный с бездымным порохом и его высокотемпературной обработкой. Но все, что связано с порохом и снаряжением им ракет, в примитивном исполнении известно еще со времен изобретения этого самого пороха. Да, неуправляемые ракетные снаряды постоянно совершенствовались, и те же известные всему миру «Катюши» творчески модифицировались и со временем стали градом, ураганом и смерчем. Выросла максимальная дальность полета реактивных снарядов, повысилась точность, в разы увеличилась площадь поражения. Кстати, именно она, площадь поражения, и стала тем ключиком, который открыл каменное сердце артиллериста и заставил его посмотреть в сторону конкурента артиллерии. Лично поучаствовав в боях с кочевниками, а потом увидев, как у боевой звезды архимагов работают заклинания, бьющие по площадям, Каргальский засел за изучение конструкций, оставшихся нам от предков. К слову сказать, «Катюша» его не сильно впечатлила, зато десантный вариант «Града», имевший у предков обозначение БМ-21В, стал предметом генеральской любви с первого взгляда. С влюбленными разговаривать очень непросто. Это я еще будучи курсантом понял. Полно у нас таких влюбленных было, особенно после совместных занятий курсантов со смолянками. Зачастую разговор с жертвами влюбчивости шел на разных языках. Но, поверьте, еще сложнее разговаривать с генералом, влюбленным в ракетную установку. Самое смешное, что для того, чтобы реализовать идею и завладеть предметом своей страсти, Каргальскому не хватало сущей мелочи. Так-то у генерала все было. И армейские грузовики, скопированные с советских ГАЗ-66, и получившие не так давно новый двигатель, и реактивные снаряды, выпуск которых ему уверенно пообещали очень быстро освоить на одном уральском заводе, благо чертежи для этого имелись, и специальный порох, применяемый в твердотопливном двигателе снаряда, не было всего лишь направляющих для самой установки. Да, обычной связки из 12-3-метровых особо прочных труб, выполненных с высокой точностью и имеющих П, образный паз для придания вылетающему реактивному снаряду вращательного движения. «Как я вас понимаю, генерал», — вздохнул я, когда этот фанатик приперся ко мне, и чуть ли не требовать начал, чтобы я вот прямо сейчас, немедленно, все бросил и кинулся осваивать производство пусковых установок, но должен честно сказать, что у меня с вами имеются определенные расхождения во взглядах на предмет мечты и страсти. Я тоже любитель помечтать. Не так давно, во время моего пребывания на Сахалине, я уже мечтал о ракетных установках, способных прикрыть морские порты Сахалина от возможного визита японской эскадры. Только у меня в мечтах и калибры дальность были побольше. Скажем, как у советского урагана. Все-таки 35 километров, это вам не 20. Для морских сражений это очень важно. Для борьбы с кочевниками мне не потребуется больших калибров и избыточной дальности. Одного залпа с 4-5 моих машин будет достаточно, чтобы целая орда этих дикарей превратилась в неуправляемое стадо, упрямо замотал головой Каргальский. Если кто выживет, конечно же, при определенной доле удачи, таких может немного оказаться. К тому же мои установки легки, маневренны, у них потрясающая скорость передвижения, а ваш ураган по степи не особо потаскаешь, особенно после дождей. Так и назначение у них разное предполагается. Те установки, о которых я мечтал, можно было просто на рельсы поставить и лишь на время залпа их из укрытия выкатывать. И что же вам мешает реализовать ваши мечты? Причина для владения таким вооружением у вас имеется. Денег, как я понимаю, хватает. Чертежи установки и реактивного снаряда к ней есть в имперском хранилище. А со всем остальным я могу помочь, но тогда уж и вы мне помогите, горячо высказал генерал свои чаяния. Хотите сказать, что я у вашего ведомства могу получить снаряженные реактивные снаряды в устраивающем меня количестве? Не поверил я, и кажется, правильно сделал, так как Каргальский надолго задумался. Можно использовать вашу репутацию изобретателя, Смутьяна, наконец отмер он, найдя какой-то выход, все же знают, что вы чего только не изобрели, и МБК гвардейские, и автоматические пушки, и дирижабли на маги, начал перечислять генерал достижения, к большинству из которых я был не особо причастен, но в конечном итоге результат приписывали именно мне, и что я на этот раз изобрету, довольно ехидно поинтересовался я у артиллериста. Ничего, все уже предками изобретено, вы предложите главному артиллерийскому управлению освоить производство установок залпового огня за свой счет, а по результатам испытаний пусть они принимают решение, нужно империи такое оружие, или нет. Не понял, если честно, а что я на этот раз сделаю не так, выпучил я глаза и даже головой помотал, зажмурившись. Вот, и никто не поймет. Каргальский торжествующе воздел вверх указательный палец, но спишут все на филантропство и чудаковатость богача. У нас же как обычно делают, дожидаются, когда Министерство обороны конкурс объявит и за такую работу денег предложит. А ведь прав генерал, помнится, что-то такое и с Артемьевым произошло, когда он с самолетом в некрасивую ситуацию попал. А откуда снаряды возьмутся? Так на том же заводе Уральском корпуса закажете, где и я свой заказ размещать буду, а то и вовсе у себя сделаете. Я слышал, что заводов разных у вас по стране не один десяток будет. Снарядим снаряды в наших артиллерийских мастерских. За ваш счет, разумеется, но там и деньги не слишком большие будут. Это они у нас только так называются, мастерские. Но вы на название не смотрите. Некоторые из них побольше иного завода будут, зачастил Каргальский, опытным глазом определив, что клиент созрел. Вот же дьявольское искушение. Короче, душа у меня тогда не выдержала, дрогнула, и я отдал нужные распоряжения, свалив на влюбленного генерала все основные хлопоты, что, похоже, ему только в радость оказалось. Зато теперь я на коне. Ракетная установка с залпом в 16 ракет калибра 220 мм мне в случае высадки на берег такой плацдарм выметит, что по нему десант, как по проспекту пойдет. Представьте только, больше 40 гектаров накрытия с одного залпа. Так, стоп, похоже, у меня еще один ребенок появился, а то и вовсе предмет обожания. Мой новенький броненосненький крейсер «Рюдзин».